Координация оптимизма. Сейчас я применяю на практике то, что изложено в книге «Трансерфинг реальности». Работает. Маятники устраивают мне разные козни, но я к их провокациям отношусь с улыбкой Будды. Никакой реакции. Вопрос. Могут ли маятники усугублять свои провокации, дабы вывести человека из равновесия, если малые проблемки уже не действуют? Дело не в величине проблем. У маятников нет осознанного намерения, и они не могут ничего замышлять или планировать, как бы сильнее навредить. У них это получается естественно, как у любых паразитов. Просто когда человек только начинает заниматься трансерфингом, его мир перестраивается, что сопровождается обострением застарелых проблем. В конце концов, все наладится. Нужно достаточно длительное время, месяц хотя бы, практиковать принцип координации намерения, чтобы это вошло в привычку. Тогда слой мира постепенно выправится. Нелегкая эта методика. Нелегкая, зато действенная. Эх, тяжкая наша доля. Такое отношение к трансерфингу, как к нелегкой методике, нужно изменить. Во-первых, перестаньте называть это методикой. Пусть это будет для вас образ мышления, жизни. Во-вторых, постановите своей волей вершителя, что все дается вам легко. Просто живите легко, и все. Вы, наверное, ответите: легко сказать, жить легко. Согласен. Здесь, помимо стереотипной и набившей оскомину истины, должны быть конкретные объяснения и руководство к действию. Вообще, нас повсюду окружают всевозможные непререкаемые постулаты, от частого использования отполированные настолько, что истина оттуда уже выхолощена. Стереотипные истины подобны древнегреческим колоннам. Они безукоризненны, но бесполезны. Меня, например, всегда ставил в тупик афоризм Козьмы Прудкова: «Хочешь быть счастливым – будь им». Не правда ли, данное утверждение похоже на маску, одна половина которой белая, а другая черная? Что-то здесь не так. Казалось бы, все верно, возразить нечего. Но что толку? Как я могу заставить себя быть оптимистом по определению, если мне паршиво? И все-таки имеется конкретный способ оживить эту окаменевшую истину – принцип координации намерения. Не следует делать из себя оптимиста. Нужно изменить отношение к вещам. Между прочим, вы и ваши отношения – это не одно и то же, так что нет необходимости себя менять.